Глава 11. Подарки. Еще несколько дней Аштира гостила в становище, восстанавливала силы, приглядывала за Альязом, который уже рвался присоединиться к следопытам на охотничьих тропах и всячески проявить себя. Убеждала Ришниса, что ей не нужно все это обилие подарков, которые охотник для нее приготовил в благодарность. Чтобы уж совсем его не обидеть, жрица согласилась принять одно теплое покрывало из верблюжьей шерсти. Отец такие любил. Одно блюдо из мозаичной керамики, очень уж ей понравилось, и один охотничий нож. В пустыне ножи хорошей ковки были не лишними, а этот отлично подходил для разделывания туш животных. На то мы порешили. Но от Аштиры не укрылось, как Альяс потом, тайком, сунул ей в сумку мешочек драгоценных листьев дхау и пару ниток бус из отборных лазурита и сердолика. И был еще один подарок Хинан, от которого не так-то легко было отказаться. Маленький желтый щенок с бежевым носом. Ришнис сам выбрал его из помета и отнес в шатер, пока жрица глубоко спала. Проспала она, как оказалось, почти двое суток, но охотник не бил тревогу, вспомнил, что Раштау говорил о восстановлении силы. Тем более Аштира впервые проводила исцеление, настолько сложное и явно могла не рассчитать. В общем, ее устроили поудобнее и не беспокоили. Воду меняли, чтобы в любой момент была под рукой, когда дорогая гостья проснется. А кроме воды, охотник оставлял и немного еды, лепешки с мясом и сыром из верблюжьего молока. А вот только щенок тоже времени не терял, и угощение оказалось слизано без следа. Зато маленький Сау бдительно охранял хозяйку, которая пока еще даже и не знала, что стала ему хозяйкой. Мнение на этот счет самой Аштиры песика явно не слишком интересовало. Как было отказать, когда Хинан ценили своих псов на вес священного электрума, и такой подарок был великой честью? Маджа тоже в свое время стал драгоценным даром племени Раштау. Да и как его оттолкнуть? Глядя на смешного долговязого щенка, на трепещущий бежевый нос, которым он доверчиво утыкался в ладони жрицы, Аштира таяла. Этот пес никогда не заменит ей Маджа, с которым она росла и по которому до сих пор скучала. Но, может, и не нужна была замена. Ришнис, как-то проходя мимо и глядя на их игру, сказал, будто невзначай, точно мысли ее прочел. «Собака совсем другая, да? Но у каждого пса в нашем сердце свое особое место». И Аштира успокоилась. Даже имя псу дала. Чесим. Вечерами жрица присоединялась к Хинан у костра слушать сказки Адира. Золотоискателя, открывшего тот кувшин, ждала, конечно, печальная участь. Каи, обещавшая ему союз с прекрасной охотницей, сама обернулась китарой, подарила ему ночь любви, а потом завела глубоко в пески, и после никто его не видел. Лишь спустя несколько лун братья его нашли сохшее тело в Ваде, как раз там, где он когда-то просеивал золотой песок. Были и другие сказки, печальные и веселые, в зависимости от настроения слушателей. Иногда старик хитрил, передавая слово смущающейся жрице, расспрашивал что-то о реймийских традициях и верованиях, да и вплетал их в свои истории. Получалось интересно, хоть, наверное, и далеко от правды. А впрочем, как на самом деле жили ее предки, даже сама Аштира не знала до конца, хоть и изучала историю Таур-Дуат с детства. О чем-то приходилось только догадываться. Уж очень много времени прошло с имперской эпохи, и немало древних погибло, унося с собой бесценное знание. Теперь же Ремеи были немногочисленны. Разошлись по миру, кто-то жил и дышал уже совсем иными традициями. А таких Раштау упоминал вскользь, неохотно. В какой-то из таких вечеров жрица поняла, что ужасно соскучилась по отцу. Он тоже был мастером рассказывать, это она помнила с детства. В историях Раштау оживали образы застывших рельефов, поднимались из песков древние города, обретали голос давно ушедшие на запад предки. Он знал много, очень много, о величественных храмах и о праздниках, о чудесных победах и просто о незначительных каждодневных привычках и обычаях. Аштира была уверена, что ее отец ни в чем не уступал героям древности со всеми их чудесными умениями. Она не могла представить жреца могущественнее и мудрее, чем Раштау. И в том, что касалось плетений истории, с ним не могли сравниться даже искусные сказители кочевников. Разве что баллады Брэмстона поразили Аштиру настолько же. Воспоминания о последнем визите в Сияющий наполнили сердце сладкой, чуть горчащей тоской. Конечно, Рашта уже не в первый раз уходил надолго, и девушка умело управлялась и в жилище, и в храме, и в архиве, но все равно скучала. Пожалуй, пришла пора вернуться в обитель, покончить с порученными ей свитками и надеяться, что отец скоро вернется. Да, не просто так, а с вестями о гробнице Красуза. Удалось ли им найти след, ведущий к легендарной царице? Или дорога снова обрывалась, как это, увы, случалось часто? Ришнис вызвался доставить Аштиру обратно в обитель, и Альяс настоял проводить их. Когда-то они были просто товарищами по детским играм, но после чудесного исцеления молодой охотник привязался к жрице и ходил за ней как сау. Даже побрататься предлагал. И в целом девушка была не против, но решила, что сначала лучше дождаться отца. Всего одну ночь Ришнис и Альяс провели в обители, приняли гостеприимство жрицы, с удовольствием искупались в озере, радуясь изобилию воды, разделили вечернюю трапезу, а наутро ушли в пески. После пребывания в многолюдном становище привычная тишина храма первое время тяготила, и на душе было пусто. Аштира вслушивалась в голос ветра, гуляющего по полуразрушенным галереям, вой хищников, в шелест песка и не раз благодарила охотника, что он подарил ей сау. Чесем, хоть и не умел разговаривать, а все же с ним было намного приятнее. Жрица показала щенку безопасный путь на стену. Днем он лежал рядом, пока девушка расшифровывала или переписывала свитки в тени статуи стража, а вечерами ходил с ней к озеру. Первое время Чесом обеспокоенно бегал по берегу, испуганный таким обилием воды, тявкал, а не сгинет ли хозяйка в темной бездонной глубине. Но Аштира уговорила его попробовать, и вскоре Сау уже сам нырял за ней, смешно фыркая и загребая тонкими лапами. В общем, понемногу жизнь входила в свое русло, и только смутная тревога подтачивала сердце. Тогда жрица шла в святилище и просила Аусетар, чтобы приглядела за Раштау и их близкими. Даже если они ничего не найдут, главное, чтобы вернулись благополучно. Отец вернулся на исходе месяца один. Ночь мягко ступала по обители, ласково касалась усталых плеч обоих уцелевших стражей, заглядывала в каждое святилище. В водах священного озера танцевали звезды, покрывала Аусетар. Уютно потрескивал костерок на одной из каменных террас. Аштира нарезала вяленое мясо тонкими ломтиками. Раштау, уже успевший искупаться и переодеться, окунал их в соус со специями, размягчая, а потом поджаривал на огне. Готовые кусочки жрец раскладывал на большом разноцветном блюде, которое недавно подарил Ришнис. Чесом сидел рядом, затаив дыхание и пуская целые гирлянды слюны. Неотрывно он следил за судьбой каждого ломтика, как хозяйка передавала кусочек отцу, как мясо купалось в соусе, а потом скворчало в огне. Особый интерес щенка представляло, конечно, блюдо с горой угощения. Но Сау уже успел немного обжечь нос, огласив визгом всю округу, и теперь принюхивался с опаской. Аштира нанесла ему целебное снадобье и погрозила пальцем. Тащить еду, тем более горячую, было не лучшей идеей. Впрочем, запах от блюда и правда поднимался такой, что удивительно, как сюда не сбежались все окрестные хищники. Как тут устоять маленькому Сау? Раштау, наконец, нарушил тишину, мягко проговорил, не отрываясь от своего занятия. «Откуда же взялся твой маленький дружок? Рассказывай». «Так сразу и не расскажешь», — Аштира вздохнула, протягивая ему следующий кусок для обжаривания. «Но ты был прав тогда. Хинан приходили за помощью». Коротко жрица рассказала ему о приходе Ришниса, о своем пребывании в становище, о ритуале и всплеске, об исцелении Альяза. Глаза Раштау чуть расширились, но больше он ничем не выразил своего удивления. Сдержанно уточнял детали о том, какие снадобья применяла Аштира, что увидела внутренним взором, как проводила само исцеление. Девушка рассказывала подробно. Она помнила во всех деталях, как отделяла кхайтани от человеческой плоти и как казалось, что серебряные нити проросли в ней самой. Потом на некоторое время воцарилась тишина. Раштау снял с огня кусок, который дожаривал, отер руки тряпицей и вдруг сгреб дочь в объятия, крепко прижал к себе, ничего не говоря. Аштира потрясенно замерла, уткнувшись ему в грудь, чувствуя, как отец гладит ее по волосам, целует между рогами. Когда Раштау чуть отстранился, удерживая жрицу за плечи, его темно-синие глаза странно блестели. А может, то было лишь отражение пламени. «Однажды ты превзойдешь меня», — тихо сказал он, — «и это будет счастливый день, потому что ты — все, о чем я просил владычицу Аусетар, и даже больше». Сердце сжалось от нежности под его взглядом. «Я тебя тоже люблю, пап». Раштау кивнул, чуть улыбнулся так, что морщинки в уголках глаз стали отчетливее. И в тот момент ей вдруг стало страшно. «Однажды ты превзойдешь меня». Отец был ее защитником от всех опасностей с самого детства. Он мог одолеть любого врага, даже неведомых чудовищ Каэмит, и не было вопросов, на которые у него не нашлось бы ответов. О том, что однажды псоглавый Ануи заберет его к водам перерождения, Аштира просто старалась не думать. Он ведь был Раштау Пламенный Хлыст, величайший целитель, умевший уговорить смерть уйти. Но почему-то именно сейчас эта мысль коснулась границ восприятия темным крылом, кольнула безотчетной болезненной тревогой. Отец был смертен. «Это что такое?» — вдруг прикрикнул Раштау, и девушка невольно вздрогнула. Возглас был адресован не ей. Чесем, заметив, что обоим Таэху сейчас не до него, потащил с блюда кусок мяса, предварительно убедившись, что тот уже немного остыл. Голос жреца заставил его испуганно присесть, выронить добычу и сделать лужу. В общем-то, Аштира его не винила. Раштау мог испугать кого угодно. После щенка уже никто не ругал. Отец со смехом покачал головой и вернулся к готовке. Девушка, вздохнув, пошла за тряпкой, и Сау потрусил за ней, неуверенно виляя хвостом и путаясь под ногами. Когда они вернулись на террасу, Раштау уже разложил мясо на блюде и наполнил пиалы прохладным ягодным отваром. «Ну, давай, попробуем, не переплатил ли я за эти специи?» — улыбнулся жрец, жестом приглашая Аштиру сесть рядом. «А о своем путешествии расскажешь?» Отец чуть нахмурился, рассеянно отщипнул кусочек мяса и кинул щенку. Чесом отказываться не стал и устроился рядом. Вдруг еще что перепадет. Раштау кивнул Аштире, чтобы приступала к еде. Мясо, смягченное в соусе, получилось восхитительным, а специи оправдали ожидания, придавая насыщенный аромат и чуть сладковатый привкус. Когда Рэмы утолили первый голод, жрец проговорил: «По крайней мере, теперь я понимаю, с чем мы столкнулись». «Ты о враге?» — встревоженно уточнила Аштира. «Или о Кайдмере?» Жрец усмехнулся. «И о том, и о другом. Враг на некоторое время заляжет в ил, как говорили наши предки». «Теперь уже скорее в песок», — фыркнула девушка. Лицо жреца посуровило. «Да пусть бы они из этих песков и не выползали. Хайтово племя!» — он сплюнул в костер. Но как Аштира не спрашивала, как не уговаривала, она так и не добилась от отца, кто же шел по их следу. Вместо этого он рассказал об устройстве гробницы. Та была вырублена в скалах и хорошо замаскирована среди других погребений знати позднего периода, уже разграбленных. Им несказанно повезло, что Красус сделал место своего упокоения таким непритязательным на вид. Потому его и не отыскали за все это время. Да и команде Раштау пришлось постараться, хотя в какой-то момент руки уже начали опускаться. Отец заверил Аштиру, что и Фильдар, и обе тетушки целы, он лично об этом позаботился. И даже Брэмстону ни в какой древней ловушке хвост не прищемило. «Его-то ты с собой взял!» — с некоторой завистью вздохнула Аштира. «Копатель, хоть и болтун, мечом орудует не хуже, чем языком», — ответил Раштау. «К тому же сама теперь посуди. Все сложилось к лучшему по воле владычицы таинств. Не останься ты здесь, Альяс бы погиб. А теперь у тебя есть побратим среди хинан». «Мы не провели ритуал крови без твоего согласия». «Ритуал был тебе предложен, так что все лишь вопрос времени. Эти люди не так легко дарят свою преданность, и своих псов». Жрец усмехнулся, кивнув на Чесема. Щенок вскинул голову и застучал хвостом по камню, мол, вот он я, ваша радость и гордость. Раштау потрепал его за ушами. «Отличный вырастет пес. Может, и в гробницу Кадмейры пойдет с нами однажды, коли найдем. Тренировать его надо. У Сау врожденный нюх на искажение. Поистине дар Каэмит. А все же придется не единожды сходить с ним в пески. И твою технику боя он тоже должен усвоить, чтобы быть тебе подмогой. Или когда не следует не мешаться под ногами и под хлыстом». «Само собой. Вернемся к тренировкам хоть завтра», — улыбнулась девушка. «И все же, что с гробницей? Крассус и правда служил царице?» Глаза отца блеснули. «О да, он хранитель секретов, часть огромной головоломки, которую нам предстоит разгадать. Знаешь, когда я переступил порог погребальной камеры, это был один из тех особенных моментов». Аштира затаила дыхание, зная такой взгляд отца, словно пронзающий пелену веков. Раштау по-прежнему почесывал щенка за ухом, а пальцы свободной руки чуть дрогнули, словно он сжал невидимый свиток. «Ночью, ловя эхо всплесков, духи песка возжигают свои светильники и нашептывают особенные истории. В такие ночи, когда я касаюсь артефактов или расшифровываю свитки, мне кажется, что я совсем близко подошел к разгадке, что вот-вот сумею понять, сложить картину воедино. Наши предки говорят со мной, но мне не достает чего-то, чтобы услышать и понять. Вот что я испытал в гробнице Крассуса». Аштира, понимающе кивнула. Разум отца сам по себе был сокровищницей, хранящей тысячи секретов. Он умел сопоставлять множество соответствий, находя и соединяя кажущиеся случайными и разрозненными фрагменты. С одного взгляда он мог запомнить какую-нибудь сложную иероглифическую надпись на стеле, а потом часами перекладывать ее на свиток бумажного тростника и осмысливать. Сейчас девушка видела. Раштау мысленно соотносил увиденное в гробнице с чем-то таким, что ему уже доводилось видеть прежде. Перебирал архив памяти, словно свитки в их храмовой библиотеке. «Кадмейра оставила нам ключи», — наконец проговорил жрец. «Не те, что отпирают двери, а те, что ведут к ней. Часть ключей утеряна, часть похищена теми, кто не понимает их ценности. Часть нам предстоит найти, а часть уже нашли наши предки, и нам с тобой предстоит огромная работа в библиотеке». Он загадочно улыбнулся. «Теперь у меня есть все основания полагать, что Кадмейра хотела быть найденной. Просто найденный не случайными искателями сокровищ, а продолжателями ее дела. Она оставила нам что-то, имевшее для нее высочайшую ценность». Жрец посмотрел на Аштиру, предлагая ей домыслить самой. «Сведения о династии Эмхет», — выпалила девушка, не веря себе. «Она нашла что-то и сохранила для нас». «Да, я в этом почти уверен. Тексты на саркофаге Крассуса туманно, но все же сообщают о других подобных гробницах. Главное знать, куда смотреть. А я знал. Если собрать все воедино, так сказать, взять ключи из мертвых рук ближайших соратников Кадмейры, мы найдем путь к ее тайному погребению. Представь себе свиток из бумажного тростника, фрагменты которого сгорели или рассыпались от времени. Вот с чем мы имеем дело. Нам предстоит воссоздать карту царицы. Таков был ее замысел. И замысел полководца Адраста, если верить источникам Эймер». «А если погребение владычицы поглотило Каэмит?» — с сожалением спросила Аштира, совсем не желая представлять такой исход. «Весьма вероятный». Во взгляде Раштау отразилась непоколебимая решимость, которая передалась и девушке. В конце концов, разве не это было их главной целью, делом жизни? «Значит, мы бросим вызов самому Сатеху и убедим вернуть нам это знание». Щенок жизнеутверждающий тявкнул, словно засвидетельствовав обещание.